Да сразу записывай в личное дело. «Кто это сказал?» — рыкнул граф и подбежал к пленному. Но стоило приблизиться, как он сразу отскочил обратно и захлопал глазами. «В смысле? Как так?» «Нет, ну не бывает же такого!» — взвизгнул Змеев. «Почему так получилось? Как же? Ну как? Кто их схватил?» «Как вы и приказывали. Я командовал операцией захвата отряда Константина Первого». Вышел вперед один из гвардейцев, за что тут же получил по голове скрученной газеткой от графа. «Ничего я не приказывал! Не ври!» «Приказывали, господин!» «Значит, ты не так понял!» — пискнул он. «И вообще, я имел в виду другого Константина!» «Что, у нас мало Константинов в городе? Куда ни плюнь, везде одни Константины!» «Но вы ведь даже фотографию показывали!» «А ну, заткнись!» Граф снова прошелся по гвардейцу газеткой и повернулся к пленнику. «Ваше Величество, а можно узнать, как вы тут оказались?» «Ну, если я все правильно понял, то ты меня захватил в плен», — пожал плечами тот. «Не я, а вот этот, обормот!» — граф указал на своего гвардейца. «Ну, как вы оказались в отряде Константина Первого?» «А, ты об этом?» — пожал плечами император. «Ну вот, как-то так и оказался. В армию забрали». «Но...» «Теперь встречный вопрос». Старик нахмурился и помотал головой. «Дебилы, вы как вообще додумались такое сотворить? Даже если не учитывать меня, это все равно крайне дебильный поступок». Граф посмотрел на императора, и взгляд его зацепился за антимагические браслеты, которые, по идее, полностью блокируют его силы. И теперь в нем появились мысли о ликвидации императора. Все-таки других вариантов он пока не видит, да и нет их. Это вопрос выживания рода. «Но почему?» — помотал головой Змеев. «Как? Это же император!» «Император? Рядовой в демонах войны?» — развел руками командир гвардии. «Да при всем желании не поверил бы, что такое возможно. До сих пор не особо верю». «Действительно», — не стал спорить граф, «ведь сам бы не поверил, скажи ему об этом самое доверенное лицо». «Куришь?» — кивнул он командиру. «Бросаю». «Тогда бросай, а я закурю». Змеев отобрал у него пачку и зажигалку, после чего вышел во двор. На самом деле граф никогда не курил, но теперь ему почему-то казалось, что сейчас самое время для этого. Достал сигарету, прикурил, немного покашлял. Судя по всему, все-таки придется ликвидировать императора. Эта мысль никак не отпускала мужчину. В одном он уверен точно. Никто не знает, что император находится у него в плену, и потому все можно сделать четко и быстро. Или можно позвонить некоторым своим друзьям. Тогда можно будет не убивать императора лично и даже использовать его в одном интересном деле. Или... Он случайно поднял взгляд в небо, пытаясь найти поддержку хотя бы там. Но вместо поддержки для Змеева там оказалась поддержка с воздуха в виде 16 воздушных линкоров, что зависли над городом и закрыли собой солнечный свет, направив сотни пушек прямо на голову графа. Игнат Герасиев сидел в комнате отдыха, морщился от боли и смотрел телевизор. На самом деле, не часто получается вот так сесть и расслабиться. В последнее время и вовсе с этим становится только хуже. Жизнь совсем не налаживается, а даже наоборот. Все вокруг словно специально пытаются как-то ее испортить. Все началось с того, что Игнату не повезло попасть не в ту военную часть, куда он шел служить изначально. Он сам выбрал десантные войска, подписал контракт и должен был отправиться на юг страны. Но та часть оказалась переполненной, и его отправили на Дальний Восток. И теперь Игнат явно не вытягивает этот уровень. Еще в первые дни службы сослуживцы начали подкалывать, но затем эти подколки как-то незаметно переросли в откровенные издевательства. Причем большая часть унижений связана с его даром. Хотя, казалось бы, как можно издеваться над даром некромантии? Что в этом смешного? Никто не хочет даже слушать оправдание, что он сам не рад этому дару. Ведь и так очевидно, что у Игната не было выбора. Он таким родился. Но это никак не спасало его от шуток. Мол, зачем ты нам нужен в отряде? Будешь сидеть, прятаться за спинами, а потом поднимешь, когда мы сдохнем. В итоге издевательства не прекращались ни на день. И подкреплялись они еще и тем, что физически он тоже отставал от остальных. Разумеется, что никто не помогал ему развиваться, и потому догнать остальных в развитии он не мог. Возможно, все это потому, что у командира дар света. Это могло бы звучать смешно, но на самом деле это так. Жаловаться Игнат никому не собирался. Вот только с каждым днем проблема становится все серьезнее. Например, сегодня во время тренировки ему сломали руку. Причем в двух местах. Причем сделал это командир, предварительно запретив использовать Игнату свой дар. Тем самым он не мог усилить свое тело и потому получил такие травмы. И даже сломав руку своему бойцу, командир лишь издевательски ухмыльнулся и пошутил, мол, станешь сильнее, отомстишь. А ведь Игнат понимает, что это ненормально и так быть не должно. Но что с этим поделать? Тут уважают только силу, причем не только физическую, но и силу дара и духа. Ни тем, ни другим он похвастаться не мог, потому приходится только мириться. Ведь даже закрыть контракт тоже не выйдет, и терпеть остается еще 3 года. Без жалования семья Игната попросту не выживет, потому надо смириться. Продолжать ходить каждый день в наряды, чистить полевую кухню, картошку, мыть полы. А ведь изначально парень шел в армию не только из-за жалований. Он действительно хотел принести пользу стране, послужить ей, стать лучше. Но никак не чистить картошку. Тем более, когда для этого есть специально обученные люди. Мы прерываем нашу передачу для срочного сообщения. От мысли Игната отвлек телевизор. Там была какая-то скучная военная передача. Но теперь кадр сменился и стало куда интереснее. Там появился незнакомый Игнату парень, который почему-то сидит в кабинете императора. И он говорил действительно интересные вещи. «Хочешь быть полезен и понимаешь, что находишься не на своем месте?» — улыбнулся тот. «Тебя притесняют только потому, что считают твой дар неправильным? Хочешь подвигов, но сидишь на месте и чистишь картошку? Ты подписывал контракт, чтобы стать героем, а вместо этого протираешь форму в области жопы? Или, может, хочешь отомстить кому-то?» — прищурился он. «Да, откуда ты знаешь?» — возмутился Игнат. «Тогда мы принимаем тебя в демоны войны!» — воскликнул парень с экрана. «Там твое место. Будь ты хоть химеролог, демонолог, маг крови или сумасшедший друид. Главное, чтобы не некромант. Эти ребята совсем мерзкие. Не хочу иметь с ними дело». Игнат чуть не расплакался от досады. «Ладно, шучу. Некроманты тоже люди. В общем, если ты позвонишь в течение 5 минут и назовешь промокод «Константин 1», ты получишь хорошие шансы попасть к нам на службу. Обучим, подготовим, экипируем и отправим в пекло. Ты будешь сражаться с новосами, османами и другими врагами. Правда, насчет других пока неизвестно. и все зависит от этих самых других». «Ага», — оскалился Игнат и быстро записал номер на экране. «Ну что, капитан Кондомин, говоришь, нужно стать лучше, и тогда поговорим? Что ж, скоро пообщаемся. Говоришь, ни одна нормальная часть не возьмет меня с таким даром? Хорошо, пойду в ненормальную». Глава 6. Османский султан пребывал в комнате для расслабления. На самом деле, в последнее время он проводит там все больше времени, и эта комната стала чуть ли не главной во дворце. Уникальна эта комната тем, что здесь одновременно поет 1000 канареек. Каждая птица располагается на своем месте, чтобы звучание песен было идеально, а султан мог хорошенько расслабиться и помедитировать, чтобы никто не мог его отвлечь. Правда, обычно, помимо канареек, тут есть еще и наложницы. Но сейчас у него неподходящее настроение. Пусть лучше канарейки работают и не отвлекаются. Их песен будет достаточно, и можно обойтись без танцев. Все-таки депрессия у султана идет полным ходом. И мало того, он не может даже смотреть на трех своих любимых наложниц. Девушки не знают, чем так не угодили султану, да и сам он не может толком объяснить. Еще пару недель назад он мог сутками любоваться их прекрасными формами, а теперь Констанция, Кастина и Костовина не вызывают тех бурных чувств. Вместо них появились другие, еще более бурные чувства и эмоции. А когда одна из них сказала, мол, «Султан, не хотите ли меня наказать?», он и вовсе паник. Наказать-то хочется, но как-то страшно. И пусть это кажется ему неправильным, но, увы, ничего поделать с собой он уже не может. От мысли отвлек неприятный звук, и султан невольно поморщился. Канарейка устала петь и охрипла, но уже спустя несколько секунд в комнату вбежал перепуганный мужичок, схватил птичку и поставил на ее место новую. Раньше такое происходило крайне редко, но в последнее время канарейки работают на износ и хрипнут чуть ли не каждый день. Приходится менять постоянно. Султан посидел некоторое время, послушал пение птиц и вызвал к себе помощника Ахмеда. «Что желаете, о великий?» Замотанный в тряпки мужичок поклонился в пол. «Скажи Константину, что мы согласны!» Устало вздохнул султан. Он только что понял, что уже не может продолжать работу. Надоело. Нельзя находиться постоянно в таком стрессе. Надо это заканчивать. «Пусть его флот уйдет. Пусть он освободит другие города. Пусть этот хаос прекратится. Слушаюсь, великий!» Ахмед подскочил с пола и быстро убежал. И не прошло даже 5 минут, как он вернулся, и на его лице сверкала довольная улыбка. «Мы связались с ним!» «А чего такой довольный?» — прищурился султан. «Все получилось? Или наши войска начали успешное наступление? Почему ты так радуешься?» «Нет, наступление закончилось потерей еще 2 городов». Отмахнулся тот. «Просто мы созвонились с Константином, и он не послал нас матом. Так, просто немного пообзывался, но это нормально». «И что? Он готов увести свои войска и забрать взамен Константинополь?» Вздохнул султан. Все-таки он очень не хотел отдавать этот великий город. Мало того, он бы никогда не отдал Константинополь и выбрал бы потерять хоть 500 вместо него. Вот только ситуация складывается так, что потерять можно не только 500, но и Константинополь, если не остановить этот ужас сейчас. Армии требуется время на сборы, необходимо стянуть войска со всех концов страны, сконцентрировать их в ударные кулаки, подготовить и доставить технику. В общем, этого не сделать за неделю, тогда как враг почему-то сделал это за несколько часов. «Но у меня есть хорошие новости!» — воскликнул Ахмед. «Константинополь мы не потеряем!» «Даже так? Все-таки есть какие-то успехи на фронте?» — удивился султан. «Нет, просто он уже не хочет Константинополь. Говорит, передумал», — развел руками он. «А что он тогда хочет?» «Так он сам не знает. Сказал, давайте пока продолжим войну, а потом как-нибудь определится с целями и напишет», — вздохнул Ахмед. «Да какая у него может быть цель?» — ударил по подлокотнику кресла султан, а канарейки резко стихли, не понимая, откуда такой приступ ярости. «Что говорят аналитики?» «Аналитики в замешательстве», — пожал плечами Ахмед. «А министры? Может, у них есть какие-то мысли на этот счет?» — нахмурился султан. «Увы, они тоже не понимают, что происходит и зачем Константин делает все это», — вздохнул он. «Хоть кто-нибудь знает, зачем ему все это?» — взревел султан. «Команда дворцовых психиатров», — замялся Ахмед. «Они утверждают, что поняли истинные цели Константина. Говорят, у него нет цели, есть лишь путь. И в конце этого пути он видит вас в психушке». «Да это полный бред!» — рыкнул султан. «Я в большой политике, свыше 50 лет. Не может человек управлять целым государством и так себя вести. Не бывает так. Уволь этих психиатров. Я даже не знал, что они у нас есть, и пусть не будет в дальнейшем». «Вы уверены? А то вдруг пригодятся». С опаской взглянул на правителя Ахмед, а у того задергался глаз, так что он не стал спорить с султаном. «В самом-то деле, когда пригодятся, тогда можно будет позвать обратно. Все-таки вполне вероятно, что они правы». Ну и все. Поправил и хватит пока. Подписал последние указы, разобрался с мелкими делами, и вот император вернулся в свой кабинет. «И как тебе?» — усмехнулся старик. «Понравилось?» «Да, все супер», — пожал я плечами. «Не пыльная работа и местами даже веселая, но, как и договаривались, передаю трон обратно». Я поднялся и указал на рабочее кресло императора. «Пусть символом является трон, но в этом кабинете решается куда больше государственных вопросов, так что именно его можно считать символом власти». «Эх, вот если бы со всеми было так легко», — вздохнул император. «Чтобы можно было взять двухнедельный отпуск. А то передашь какому-нибудь верному министру трон, а он армией дворец окружит и будет визжать, что не отдаст власть», — усмехнулся старик, вспомнив случай из своего опыта. «Костя, а тебе что, правда трон не нужен? Как же твои амбиции? Совсем не хочешь большего?» «Так у меня все есть», — пожал я плечами. «Как минимум, мой отряд». «Но империя...» «Не, отряд тоже хорошо», — отмахнулся я. «Кстати, как вам? Понравилось служить с моими людьми?» «Это было шикарно», — воскликнул император. «Смелые ребята. Не каждый может императора старым хреном называть». «Так это же ваш позывной», — замялся я. «Как им еще вас называть? По имени?» «Так в демонах это не принято». «Кстати, да, Костя», — нахмурился старик. «Я все хотел спросить, а почему ты на государственном уровне дал мне именно такой позывной и запретил его менять?» «А разве не подходит?» «Ну, как тебе сказать? Мог бы хоть выбор оставить. Вдруг бойцы придумали что-то оригинальнее?» Вздохнул он. «И еще вопрос. А что с художником не так?» «А что с ним? Вроде нормальный боец». «Боец-то нормальный, не спорю. Но он, когда узнал, что я император, вообще никак не отреагировал», — возмутился старик. «Отношение никак не изменилось, и все это время он заставлял меня таскать сумки. Я даже пытался поинтересоваться, что с ним не так. Ну, знаешь, вдруг он власть в стране недолюбливает или еще что. Но нет, он просто ничего не боится. Что же с ним в жизни такое случилось?» «Не обращайте внимания», — усмехнулся я. «Ирина с ним случилась». Некоторое время император сидел в своем кресле и расставлял предметы в привычном ему порядке. И это странно, ведь мой порядок куда эффективнее и продуманнее. «И еще, Костя, можно вопрос?» — кивнул он мне. «Я все понимаю, конечно, но почему никто не верит, что ты действительно сильный демонолог? Я, когда спрашивал, все почему-то только смеялись». «Вот, и я не понимаю», — воскликнул я. «Честно всем говорю об этом, а они ржут, как лошади. Даже демонов призываю, они все равно ржут и постоянно придумывают какие-то отговорки. Мол, артефакт какой-то дорогой использовал, или демон сам себя призвал. Все уверены, что если бы я был сильным демонологом, то служил бы в императорском дворце». «Так ты тут и служишь сейчас», — пожал плечами старик. «И все равно не верят». Он взглянул на стопку бумаг на столе и кивнул на нее. «А вообще, мне стоит ожидать сюрпризов?» «Ой, да какие там сюрпризы! Все тихо и скучно», — отмахнулся я. «А с османами это тихо называется?» «Ну так, чуть-чуть», — пожал я плечами. «А с демонами войны?» — прищурился он. «Реформы небольшие, ничего страшного». «Мне еще что-то надо знать, пока я не открыл эту папку», — напрягся старик. «Еще были проведены некоторые реформы в силовых структурах», — скривился я. «Некоторые?» «В общем, пришлось две тюрьмы построить». «Да, не стал скрывать от него происходящее в стране. Все равно узнает». «Но у нас же старые были только наполовину заполнены», — нахмурился император. «Зачем аж две новых? Просто многие решили посвятить себя службе в армии. Вот двух и хватило», — развел я руками. «Ладно, разберусь», — махнул он рукой. «И это все не так важно. Главное, что у нас осталось еще одно важное дело». Он открыл ящик и нажал там на специальную кнопку. А по центру кабинета прямо из пола выскочил игорный стол. «Я требую реванша». «Ой, опять туда же!» — закатил я глаза. «Может, лучше сразу к вашему арсеналу перейдем?» «Нет, две недели без императора для империи будет уже слишком». В глазах старика промелькнул истинный ужас. «Да и вообще, понять бы, в каком настроении сейчас люди?» «Да в хорошем они настроении!» — пожал я плечами, и в этот момент в кабинет вошли министры для очередного доклада. «Константин Первый, мы тут по-важному...» Они замерли на несколько секунд и уставились на обросшего небритого старика. «Император, батюшка!» Оба министра бросились в ноги и расплакались. «Вы вернулись! Какая же радость! Милостивый вы наш!» «Герцог Званов?» — удивился император. «Но вы ведь за всю свою жизнь ни слезинки не проронили». «Ничего не знаю!» — воскликнул он. «Вы вернулись! Счастье-то какое! Это просто праздник какой-то!» «Ему однажды руку оторвало», — и прямо на поле боя ее пришивали наживо. Так он просто пожал плечами и никак на это не отреагировал», — удивленно проговорил император. «Так это совсем другое дело. Одно дело плакать от боли, и совсем другое — от радости. А тут радость искренняя, ведь я еще вчера дал герцогу задание разработать план захвата новой империи. Жаль, конечно, не успел привести его в исполнение. Еще пару раз пытался дорваться до императорского арсенала, но он был непреклонен. Причем, мало того, у меня все это время не было допуска к арсеналу. Думал, может, когда старик вернется, тогда и разопьем. Ну и ладно, не хочет пить, и не надо. Тем более у меня тоже скопилось немало дел в части, так что решил сразу туда и отправиться. Собрал вещи, вышел из дворца, а там меня уже ждет машина, и на заднем сиденье сидит Катя. «О, привет!» Честно говоря, я почему-то был уверен, что она давно в Воркуте. «Привет!» — обрадовалась она, подсела вплотную и обхватила мою руку. «Я скучала!» Девушка прижалась и отпускать меня явно не планировала. «Ну как? Хорошо отпуск провела?» Мы уже отправились в сторону аэродрома, а я решил скрасить поездку беседой. «Ага, прекрасно! Тренировки, медитации, свадебные салоны». «Хорошо. Что?» — нахмурился я. «Тренировалась, говорю, хорошо, и медитировала, а заодно с семьей повидалась», — улыбнулась Катюша. «И как там отец поживает? А то ты говорила, что он постоянно занят». «Да ничего, все хорошо», — отмахнулась она. «Родители хотят с тобой познакомиться поближе. Встретиться, пообщаться в спокойной обстановке». «Со мной?» — удивился я. «А зачем им это?» «Да просто», — замялась Катя. «Ты же мой командир, все такое. Отвечаешь за мою безопасность и жизнь». «А, ну да. Впрочем, нормальный аргумент. Может, и правда когда-нибудь познакомимся. Хотя с отцом ее я уже общался, и вроде нормальный мужик, тоже военный, кстати. Так что, может, даже не только увидимся, а даже повоюем вместе». «Это все хорошо, но мне стало интересно, как там идут дела в демоническом плане. Потому активировал взор и посмотрел на поле боя с высоты птичьего полета. Да уж, город почти взят, и демоны никак не могут понять, откуда на них свалилась такая неожиданная кара. И с каких пор бесы стали такими сильными, они тоже не понимают. А ведь все просто. Берешь мешок золота, вагон энергии, напитываешь бесов настолько, что они уже почти лопаются. И все. Дальше они разберутся сами. И этот демонический город ждет немало веселых событий. Ведь среди моих солдат есть и те, кто раньше был там рабом. Бесы могут показаться слабыми, но одного у них не отнять. Злопамятные они жутко, да и демонов не любят. Впрочем, прямо сейчас жители города испытывают эту злопамятность на собственной шкуре. Лежаков уже всерьез задумался над тем, чтобы сменить имидж и побрить голову налысо. Понятно, почему Кардиналов выбрал именно такую прическу. Ведь в противном случае все равно волос придется лишиться. Или вырвать их собственноручно, или сами выпадут, если дела будут идти так же, как и сейчас. Генералу оставалось лишь смотреть на то, как расходуется бюджет части. Причем расходуется он, на удивление, быстро. И даже так ни на что не хватает. Хотя все знают, что финансирование армии в империи на высшем уровне. Но в данный момент Лежакову так уже не казалось. «Товарищ генерал!» В кабинет забежал Барсуков, командир стройбата. «Нужно еще денег!» «Да куда еще?» — взревел тот. «Государственная казна! не резиновая. Моя часть тоже не резиновая. Хотя одному долбе... одному Константину так почему-то не кажется». Он тяжело вздохнул и отвернулся к окну. «Ладно, что еще нужно?» «Мы произвели примерные расчеты и поняли, что нам надо расширяться в сторону леса», — развел руками Барсуков. «Вот смета, но она может измениться». «В меньшую сторону, да?» — скривился генерал и с надеждой посмотрел на стройбатовца. «Да, в меньшую, конечно», — едва сдержал смех тот. 70 миллионов!» — схватился за голову Лежаков. «Откуда такие суммы? И откуда я эти суммы возьму?» Он некоторое время сокрушался, но в итоге все же раскрыл сейф и достал оттуда красную папку. Именно там хранятся все необходимые бумаги для выделения средств. «А ведь когда-то эта папка была тяжелой и толстой», — обреченно проговорил он, глядя на оставшиеся два листочка. «Эх, ладно, бери, Ирод, от сердца отрываю». «Отлично», — обрадовался Барсуков. «Но у меня вопрос, где еще 30 миллионов?» «Да не знаю я, не знаю! У Кости спроси, может, ему известно. А то демонов увеличить решил, а финансирование на это выделить почему-то запамятовал», — ударил по столу генерал. Он еще не отошел от шока, когда новобранцы выстроились в очередь перед воротами базы. Их попросту не успевали пропускать, настолько велик был поток. А затем... они не влезли на построение. Больше всего Лежаков удивился, когда императора похитили. А потом удивился, когда узнал, что в этом замешан старый имперский род. Правда, теперь весь этот род уже сидит в тюрьме. А почему? Потому что они хотели захватить людей Константина. Нет, Лежаков и сам бы стоял до последнего за своих людей и разобрался бы с графом лично, но не весь же род задерживать. В любом случае, сейчас ему не до того. Все-таки с базой и правда творится неладное, и новобранцев становится все больше с каждой минутой. Откуда они все взялись, неизвестно, но легче от этого не становится. Поначалу поток был огромен, и все рекруты были изначально опытными бойцами. Разведка, особая имперская служба, полиция, служба безопасности. А теперь что? Теперь поток лишь усилился, и в часть лезут вообще все. Идея увеличить численность демонов прекрасна. Но где брать инструкторов? Не говоря уже о казармах и прочих бытовых мелочах. «Товарищ генерал, добрый день!» В кабинет заглянул ответственный за набор новобранцев. «Здравствуй, Петрович!» — грустно вздохнул Лежаков. «Чего пришел? Порадовать, что набрал еще 10 000 человек? Так я не порадуюсь!» «Нет, просто у нас тяжелый случай, и я не знаю, как поступить!» — развел он руками. «Один парень хочет служить у нас, но совершенно не подходит. Физические характеристики чуть ниже нуля. Он даже гантелю толком поднять не может. Какие-то магические особенности строения тела. Я сильно не разбирался в этом». «Ну так и шли его нахер!» — оскалился генерал. «Не надо меня нахер!» Из-за спины Петровича вышел щуплый бледный паренек. «Я служить хочу. Возьмите меня в демоны». «А ты кто?» — удивился генерал. «Так я про него и говорил», — вздохнул Петрович. «Парень», — потер виски Лежаков, — «зачем тебе в демоны, если ты даже гантели поднять не можешь?» «Зато я зомби могу поднять или скелетов. Кого скажете, того и подниму», — воскликнул он. «Ладно, хорошо», — кивнул Лежаков. «Молодец, конечно, что можешь такое. но ты не принят. Иди домой. Но временно исполняющий должность императора говорил, что будут принимать всех, кто позвонит. Возмутился тот. А, даже так? Ну, тогда иди в отряд к Константину. Оскалился генерал. Туда и правда. Всех принимают. «Ура!» — обрадовался паренек. «Простите, а кто такой Константин?» «Это тот, кто издал этот закон». «Я буду служить у императора в отряде?» Тот аж запрыгал на месте от радости. «Все, уберите уже этого придурка!» — выдохнул Лежаков и уселся в кресло. «Товарищ генерал!» — осторожно проговорил Петрович, когда новобранец вышел за дверь. «Тут такое дело. У него в документах было указано, что он хочет служить в демонах, чтобы отомстить». «Новосом? Ну так это благое дело!» — пожал плечами генерал. «Да вот именно, что не новосом, а какому-то сержанту Кондомину из десантуры!» — скривился тот. «Все, Костя! Теперь это его проблемы. Не хочу ничего слышать. Пусть сам разбирается». Глава 7. Некоторое время назад. Демоноград. Главнокомандующий демонического города стоял на высокой башне и смотрел на полчища бесов, что замерли под стенами и никак не могут осмелиться перейти в наступление. На самом деле, поначалу это столпотворение вызвало у него только смех, но затем он решил на всякий случай отдать приказ о подготовке к обороне. Потому, помимо него, на стенах сейчас были установлены орудия и выставлены демонические воины. Правда, настроение у них не боевое. Стоят, хохочут, указывают на бесов пальцами и всячески их подначивают. И пусть все это смешно и забавно, но главнокомандующий Бомгар-разрубатель пребывал в замешательстве. Он не мог понять, как такое могло произойти. Вскоре бесы выдвинулись вперед, и это окончательно поразило великого демона. Он был почти уверен, что их отряды вот-вот развернутся и припустят прочь, что им не хватит смелости перейти к активным действиям. Или что это просто чья-то шутка. Но ведь не могут бесы атаковать демонический город. Бесы вообще не могут атаковать. Им нельзя даже косо посмотреть в сторону демона, не говоря уже о том, чтобы поднять на него свою немощную кривую ручонку. Впрочем, это замешательство прошло довольно быстро. Бесы плотным строем вышагивали по направлению к стенам города, а на лице главнокомандующего сверкала довольная ухмылка. Ведь он понимал, что совсем скоро нападение будет отбито, и у бесов нет ни единого шанса на успех. Когда они ощутят вкус разгромного поражения, каждый бес в этом войске попадет в плен. И вот тогда уже Бомгар отправится на совет глав великих демонических городов. Он поднимет вопрос бесовской наглости, созовет лордов и начнет разбирательство. Этот вопрос должен быть решен в любом случае. Ведь такого в истории еще не бывало. Бесы должны знать свое место. Они должны присмыкаться, падать на колени при виде демона, но никак не становиться полноценной боевой силой. Просто если демоны считают бесов низшими и всячески унижают их, то Бомгар даже на их фоне является одним из самых ярых бесовских расистов. Ненавидит их всей душой. И в своем городе организовал все так, чтобы бесы не могли даже помыслить о сопротивлении или пререкании. Их место под могучими ногами демонов, и они должны радоваться возможности прислуживать. Тем временем армия бесов все приближалась к стенам. Судя по их довольным рожам, собравшиеся на стенах демонические воины их совершенно не волнуют. Они просто топают вперед и будто бы даже верят в свою победу. «Бесы!» — зарычал Бомгар. «На колени! Только так вы заслужите шанс стать нашими рабами! Это ваша роль и ваша суть — служить нам! Как вы вообще посмели посмотреть в нашу сторону? Склоните головы, бросьте оружие, и тогда лишь половина из вас умрет! Я редко бываю так милостив к бесам, но, сознаюсь, вы позабавили меня, заставили посмеяться, и потому я просто перемешаю вас и убью каждого второго. У вас все равно нет выбора. Сдавайтесь, или познаете настоящие муки!» Он говорил и говорил, но уверенности в его голосе становилось все меньше. «Нет!» Бомгар понимал, что бесам не одолеть его воинство. Тем более, что этот город неплохо защищен от внешних атак. Те же кочевники регулярно прощупывают оборону города. И это демоны, настоящие воины. Что уж говорить о бесах. Да, их многовато. Это тоже неожиданно. Но какая разница? Количество не означает качество. И сколько бы их ни было, все полчища мелких тварей попросту разобьются о невероятное могущество защитников. Просто странно это все. Бесы не слушают. Они не бегут в панике, хотя по всем законам этого мира должны давно мчаться со всех ног прочь. Или же действительно прислушаться к словам великого демона и упасть на колени. Это абсолютно нормально для перепуганных бесов. Даже если какой-то безумный лорд приказал им ценой жизни отправиться на штурм. Им-то какая разница, чьи приказы выполнять? Все равно они потом вернутся обратно и там продолжат влачить свое жалкое существование. Вот только бесы никак не отреагировали и продолжили топать к стенам, что возмутило не только главнокомандующего, но и собравшихся на стенах демонов. «Вы смешны!» — зарычал он. «На что вы рассчитываете? Ха-ха-ха-ха! Мы же размажем вас! Уничтожим! Сотрем в пыль!» «Да-да!» — расхохотался один из защитников, командир внешнего круга обороны. «Тем, кто не встанет прямо сейчас на колени, я лично вырву глотку! Не поленюсь и пройдусь по каждому!» «И вы должны радоваться, если я успею разобраться с вами. Ведь в противном случае вами займется великий Бомгар. Мой господин умеет вселять ужас и причинять невероятную боль. Я это видел своими глазами». Он продолжил рассказывать о том, какие страшные кары ждут всех этих бесов. А командующему понравились слова подчиненного. А еще он остался доволен тем, что защитники жаждут битвы и восхваляют своего командующего. Услышать о себе такие слова всегда приятно. «Хорошо сказано, друг мой», — оскалился Бомгар. «Ты молодец! Хорошие слова! Особенно мне понравилась твоя идея содрать с них шкуры и сделать из этих шкур щиты. Очень оригинально! Ты только что вырос в моих глазах!» «Можно не только шкуры содрать!» — обрадовался тот. «Слышите, бесы? Мы отпилим ваши рога, и из них сделаем рюмки! Ха! Или нет? Есть идея получше! Из ваших хвостов мы...» В этот момент раздался свист, и голос его резко оборвался, тогда как защитники с удивлением уставились на командира внешнего круга. Точнее, на довольно крупную, дымящуюся дыру у него во лбу. Массивная туша демона закачалась, и следом он упал под стены, куда уже подобрались бесы, которые тут же ловко подхватили тяжелую тушу и унесли прочь. «Эй, а ну верните!» — рыкнул Бомгар. «Я же с ним 250 лет уже служу! Не делайте ничего с его телом!» Тут же загудел рог, и активировалась артефактная защита города. Обычно ее активируют при нападении серьезных сил, так как это довольно недешевое удовольствие. Но был убит один из командиров, и вслед за ним снайперы начали отрабатывать по остальным. «Поднять щиты!» – прозвучала команда, и демоны сразу выполнили приказ. Тяжелые, заряженные энергией пули забарабанили по щитам, но иногда они пролетали мимо и поражали цели, отчего главнокомандующий потерял дар речи. Он просто не мог понять, что происходит, и вопросов с каждой секундой становилось только больше. «Ну все!» Глаза демона вспыхнули пламенем ярости. «Вы сами напросились! Демоны, к бою! Уничтожить низших тварей! Размазать их! Показать им, где их место!» Заскрипели катапульты, засвистели стрелы, и на армию бесов обрушилась вся мощь демонического города. Вот только те так и не остановили наступление, а даже наоборот, немного ускорились и стали огрызаться. «Откуда у них земное оружие?» — возмутился Бомгар, получив несколько неприятных ран от пуль. Все-таки, когда были слышны одиночные выстрелы снайперов, он списал это на случайность. А когда уже застрекотали пулеметы, стало не до шуток. «Как они протащили сюда разработки людей? И откуда у них столько энергии, чтобы напитать людское оружие демонической силой?» Ведь мало просто принести автомат в демонический план. Это как раз самое простое. Куда сложнее сделать так, чтобы автомат стал настоящим оружием в демоническом плане. Надо разобраться в его строении, поработать с пулями и с самим оружием, потратить немало золота и энергии. В противном случае это будет просто бесполезная игрушка. Битва с каждой минутой лишь набирала обороты. Несколько воздушных отрядов бесов взмыли в небо и попытались высадиться на стены. Но противовоздушная оборона у любого города рассчитана на это, так что их попросту сбили. Но большинство бесов шли по земле и забирались на стены по лестницам и специальным осадным башням. Но и там успехов у них было довольно мало. Они только забирались на стену и вступали в бой, как могучие демоны разбирались с ними и сбрасывали с высоких стен на головы товарищей. Правда, при этом бесы тоже иногда забирали с собой защитников. «Какие же они отчаянные!» — помотал головой главнокомандующий. «Все-таки это же бесы! Они вряд ли смогут нормально переродиться!» Он понимал, насколько тяжела жизнь беса. Ведь если сильный демон умрет, он растеряет свое могущество и возродится довольно далеко от места смерти. Это неприятно, но не критично. Можно всегда снова встать на ноги. А вот некоторым бесам с этим куда сложнее. Никакой лорд в здравом уме не позволит им возрождаться в своем домене. Значит, рогатым придется разбираться со своими проблемами самостоятельно. Мало того, у них и так нет энергии, так еще и после смерти тратятся последние крохи. Потому и возрождаются они обессиленными и немощными. И то не всегда вообще возрождаются. Прошло 12 часов, и только тогда картина боя начала проясняться. Как и предполагал Бомгар, у бесов не хватило сил на взятие города. Но, ко всеобщему удивлению, они прорвали внешний круг обороны, забрались на стены и смогли нанести значительный ущерб защитникам. «Ну что, мы победили!» — нахмурился главнокомандующий, глядя на многочисленные останки бесов. Трупы один за другим растворялись в инфернальном огне и рассыпались в прах, и под стенами остались горы пепла. «Победить-то победили!» — согласился с ним один из демонов. «Но для атаки бесов потери у нас какие-то нехилые. Даже странно». «Неважно», — отмахнулся тот. «Я решу этот вопрос. Главное, что у них почти не осталось сил. И когда последний бес будет убит, мы отправимся мстить!» Зарычал он, и на его лице снова появился злобный оскал. «Мы найдем домен, из которого они пришли. Найдем того безумца, что дал этим ничтожествам в руки оружие. И накажем его!» На этом Бомгар развернулся и собрался отправиться в свой замок. «Все! Заканчивайте с этими отбросами! А я...» Договорить он не успел, так как снова затрубил тревожный рог. Обернувшись, главнокомандующий увидел приближающиеся к стене полчища бесов. «Что происходит?» — возмутился он. «Как это возможно? А ну, дай сюда зрение!» Рыкнул Бомгар и отобрал у помощника артефакт наблюдения и посмотрел вдаль. «Да не может быть!» — воскликнул он, хотя на ум приходили совсем другие слова, куда более яркие и пропитанные глубоким смыслом. «Это те же самые бесы! Они что, переродились? Но откуда у них энергия на такие быстрые перерождения?» Он мотал головой и продолжал смотреть на полчище бесов, не в силах поверить в происходящее. «Но ведь даже если их кто-то спонсирует...» — растерянно пробубнил главнокомандующий. «Даже если так, то это ж сколько золота надо!» Он посмотрел на изумленных защитников, что стояли и хлопали глазами. «Так, без паники! Мы выстоим! На второе перерождение им не хватит сил!» Он снова осыпал бесов угрозами, предложил им сдаться и пообещал самые разные кары тем, кто ослушается его приказа. Но, как и в прошлый раз, бесам почему-то было плевать на его слова. Они спокойно шли вперед, шутили, смеялись и никак не реагировали на разъяренных демонов. Словно это обычная прогулка и совершенно рутинный захват города. Снова разгорелась битва, в которой ожидаемо одержали победу демоны. Они уже собирались праздновать, но в очередной раз протрубил тревожный рог. «Может, вы уже успокоитесь, мы просто поговорим, а?» Где-то на четвертый раз не выдержал главнокомандующий. «Чего молчите? Давайте не будем действовать, словно дикари. Сядем за стол, пообщаемся, найдем какие-то точки соприкосновения. Ну чего вы в самом деле-то, как не родные?» А бесы уже на стенах, и разговаривать они не хотят. Да и изначально не хотели. Они сюда за другим пришли. И вроде бы не так давно все было хорошо, ведь бесы никак не должны победить. Вот только защитников становится на удивление мало, и с каждым часом их количество лишь сокращается, даже учитывая призванное ополчение. «Вот ведь!» — скривился Бомгар. «Говорила мне моя суккуба следить за языком. Я ведь теперь столько им наговорил, что в плен сдаваться точно не вариант». А еще его расстраивало то, что, скорее всего, он будет первым в истории демоническим генералом, который умудрился проиграть бесовскому войску. Но сейчас ему почему-то кажется, что будет он далеко не последним. Два круга обороны уже пали, и бесы подобрались к последней стене. Они поставили лестницы и полезли наверх. И теперь даже Бомгру пришлось вступить в бой. Но вдруг он заметил особенного беса с красной повязкой на лбу. Остальные относились к нему уважительно и слушали его приказы. Потому главнокомандующий понял, что ему попался предводитель этих мелких рогатых ублюдков. «Ха! Вот и все! Сейчас я убью тебя, и они отступят!» Расхохотался здоровяк и, вспыхнув инфернальным огнем, бросился на врага. Взмах меча рассек каменную стену и обратил массивные кирпичи в крошку. Вот только на том месте беса уже не было. он ловко уклонился от удара и, подскочив на пару метров вверх, неприятно щелкнул кулачком по челюсти демона. Затем приземлился, зарядил в печень, рубанул длинным ножом по рогам, выстрелил взад из револьвера 4 раза и, схватив за хвост, откинул его в сторону. Бомгар был уверен, что этот невероятный бес обязательно его добьет. А как не добить главнокомандующего? Обычно во время любого штурма это является главной задачей атакующих. Но нет, на него всем оказалось плевать. Но и подняться с земли он не смог. Сначала один бес пробежал копытами по его голове, затем второй, третий, 20-й, 100-й. На этом сознание могучего демона померкло, а когда он очнулся, вокруг уже никого не было. Над городом больше не реют флаги. Всюду вокруг чем-то странно пахнет. Стен нет, зданий тоже. Все сравняли с землей. «И все-таки я первый генерал, который был побежден бесами!» — обреченно вздохнул он. «Но все-таки...» Он принюхался и скривился. «Чем это так пахнет? И почему я весь мокрый?» Кабинет Лежакова. Примерно то же время. Казармы строятся, и некоторые уже успели ввести в эксплуатацию. Причем в рекордные сроки и с минимальными затратами. Героизм со стороны стройбата не иначе. Новобранцев разместили, кухню расширили, наняли дополнительный персонал. Основные проблемы уже решены, и осталось разобраться с некоторыми мелочами. И вроде бы все хорошо, но Лежаков все равно продолжает крыть Костю матом по инерции. Это уже что-то вроде ритуала в начале рабочего дня. Да и в разгаре трудовой деятельности тоже всегда приятно вспомнить Константина крепким словцом. Ну и закончить рабочий день без воспоминаний о его подвигах тоже нельзя. Даже дома, перед сном, Лежаков иногда прокручивает в памяти все связанные с ним события и тихо ругается под нос. А еще жена постоянно жалуется, что генерал теперь говорит по ночам. И говорит исключительно матом. А единственное цензурное слово в его речах — это «Костя». «Товарищ генерал!» — в кабинет заглянул Петрович. «Разрешите обратиться? Тут новобранцы остались, но это все тяжелые случаи. Всего несколько человек, и я не знаю, что с ними делать». «Пусть заходят по одному», — вздохнул Лежаков. «Будем распределять». Петрович кивнул, вышел, и спустя пару секунд перед рабочим столом генерала уже стоял древний старик. «Ха!» — выплюнул чай Лежаков и подскочил со своего места. «Герцог Горчаков? А вы что тут делаете?» Он действительно удивился, ведь Горчаков является главой древнего и очень важного имперского рода. А еще ему 90 лет, и это только на вид. По факту, разумеется, больше, ведь этот человек достаточно силен и развит. «Служить хочу!» — проскрипел старик. «Но ты не ссы! Послужу 30 лет, и хватит! С вашей системой подвигов вряд ли дольше тут проторчу, а так заодно здоровье поправлю, побегаю, постреляю. Оформляй меня быстрее. В общем, воевать хочу!» Лежаков не мог спорить с настойчивым стариком и потому сразу поставил печать в личном деле герцога. Разве что из уважения к его былым заслугам не рискнул отправлять его в отряд первого. «Ладно, допустим», — Лежаков помассировал виски. «С вами определились. Теперь пусть заходит следующий». После герцога зашел граф, затем еще один, после него майор особого отдела, один министр. На самом деле таких людей устроить нетрудно, так как все они обладают недюжинными талантами, и каждому из них в рядах демонов найдется подходящая работа. «А я хочу в кавалерию!» — рыкнул очередной новобранец.